Глава 13. Сотникова спасла его немощность. Как только Будило начинал пытку, он быстро терял сознание. Его отливали, но ненадолго. Мрак опять застилал сознание, тело не реагировало. Ни на ременные через сидельники, ни на специальные стальные щипцы, которыми Будило сдирал с пальцев ногти. Напрасно провозившись так с полчаса, двое полицейских вытащили Сотникова из помещения и бросили в ту камеру к старости. Некоторое время он молча лежал на соломе, в мокрой от воды одежде, с окровавленными кистями рук и тихо стонал. Сознание то возвращалось к нему, то пропадало. Когда за дверью утихли шаги полицейских, к нему на коленях подполз староста Петр. «Ай-яй-яй! А я и не узнал. Вот что наделали!» Сотников услышал новый возле себя голос, который показался ему знакомым, но истерзанное его сознание уже не в состоянии было восстановить в памяти, кто этот человек. Впрочем, человек вроде был расположен к нему. Сотников почувствовал это по голосу и попросил «воды». Человек, слышно было, поднялся, не сильно, хотя и настойчиво, постучал в дверь. «Черти, не слышит никто!» Плохо соображая уже, Сотников все же понял, что помощи здесь не будет. И он ничего не просил больше, погружаясь в забытье и оставаясь один на один со своими муками. Все время очень хотелось пить. Какой-то густой, знойный туман обволакивал все вокруг. Сотников долго тащился в нем на ватных ногах, пока не увидел у забора колодец с ведром на цепи. Такими же ватными, бессильными руками он опускал это ведро в колодец. Как вдруг из его черной бездны с тревожным фырканьем бросился в рассыпную шустрый кошачий выводок. Сотников терпеть не мог кошек и почти в испуге отпрянул от сруба, медленно приходя в себя. Затем он каким-то образом очутился на улице их довоенного городка и вдруг увидел перед собою Редькина, давнишнего своего ординарца, как раз несшего связку мокрых, наполненных водой фляг. Сотников схватился за одну из них, но фляга сразу же превратилась в противогазную сумку, а в сумке какая ж вода. Спустя некоторое время он все-таки дождался котелка с водой и долго, мучительно пил. Но вода была теплая, невкусная. Она не утоляла жажды, только противно наполняла желудок. Вожделенное это питье не принесло им облегчения, лишь усилило муки. Его стало тошнить. Было очень жарко. От полуденного солнца в окопчике, где он стоял, всюду пересыпался раскаленный песок с клочками сухой колючей травы. Он еще не напился, как рядом послышался окрик руководителя стрельбами полковника Логинова. «Темп! Темп!» Сотникова это удивило и обеспокоило одновременно. Показалось странным, как он мог отвлечься на этот водопой во время стрельбы. Он испугался, что не уложится в темп подачи команд, которые вместо полагавшихся 6-10 секунд, наверное, перевалил за минуту. Потом его видения стали тускнеть, сознание заволокло бредом, за которым едва пробивались ускользающие причудливые образы, усиливающие без того нестерпимые его страдания.